поднималась зорька над хребтом Карпатским, пробивалось солнце сквозь туман проклятый, а с рассветом снова по незримым тропам по земле афганской долго еще снова. А с рассветом снова по незримым тропам по земле афганской долго еще топан. И тоскуют струны по студеным росам, по девчонкам юным золото волосы. Не грустите, струны, струны перестаньте, ведь мы с вами струны служим здесь шестанцы. Не грустите, струны, струны перестаньте, ведь мы с вами струны здесь. А быть может, ветер, что траву качает, унесет за горы все наши печали, тем мыслям, тем сердцем чистый воздух видит среди трав. На лугах росы, где мы с легким сердцем чистый воздух пили, среди трав сидящих на лугах росы. Распахнется уголь, горизонт огромный, мы уйдем с друзьями у аэродрома. На земли подниму, на землей афганской, и домой с рейса ляжет путь обратный. На земли подниму, на земле поднималась зорька над хребтом горбатым, пробивалось солнце сквозь туман проклятый, а с рассветом снова по незримым тропам по земле афганской долго еще дома. А с рассветом снова по незримым тропам по земле.